В этот концерт войдут и старые песни, и новые песни. Начинаю я всегда концерты с песни о Ленинграде, которые входят в цикл ленинградских вальсов. Эта песня мне очень дорога, поскольку она, наверное, самая первая, которая получила какое-то признание, получила признание на конкурсе в 70-м году, посвященном столетию Ленина. И называется песня «Песня о Ленинграде». Дождь, над него и туман, львы намочили гривы, только портовый кран нам разгружает сливы. Мне не нужна Москва, мне не нужна Одесса, видеть бы мне дома в белых ночей завесе. Дождь намочил асфальт, дождь прыгает по крышам на театральной альт. Мы из окошек слышим дождь на моей руке, дождь на листве зеленой, дождь капли по щеке. А на вкус соленый. Мне не нужна Москва, мне не нужна Одесса, видеть бы мне дома в белых ночей завесе. Такое не очень удачное начало, на октаву ниже получилось почему-то. Но сейчас мы исправимся. А вторая песня тоже из ленинградских вальсов, но одна из последних. Песня называется «Прогулка по Невскому». Я надеюсь, что вы не откажете мне. Ах, давайте пройдем в этот вечер прекрасный старым Невским моим, да по той стороне, что в обстреле была так темна и опасна. Ничего, что нам здесь каждый камень знаком, ерунда, что к дождю мы никак не привыкнем. И что, может быть, вдруг, нас увидев вдвоем, кто-нибудь из друзей мимоходом окликнет. Вот и Анечков мост, где несчастных коней по приказу царя так жестоко взнуздали. Я хотел бы спросить этих сильных людей, вы свободу держать под устцы не устали, и венцом золотым устремляется ввысь гордость и красота всероссийского флота. Это так хорошо, что мы здесь родились, здесь живем и умрем. Ах, спасибо вам, Петр. Вот и все, закурю. Не найдется ли огня, нам прощаться пора. И не благодарите. Лишь прошу об одном, вы найдите меня. Если с Невским опять повстречаться решите. Спасибо большое. Пусть те, кто нас хоть чуть-чуть любил, возвращаются, ведь это случается, то в дожде грибном, то в осенней мгле. Пусть повстречаются тихо, нечаянно, пусть нам их возвращает снег, в руки падая, песнью задумчивой, в суете земной, пусть нас радует наших любимых смех там, за тучами, пусть возвращаются, хоть мы не стоим их порой, из нашей памяти по-глупому ушедших и не вернувшихся домой. Пусть те, кто нас хоть чуть-чуть любил, пусть лишь день один, коль больше не было, не помянут зла, ведь и с неба дым к нам возвращается, даже с неба дым вернуть. Как вас теперь вернуть? Тех, кто любил меня и кто не жалел меня, но как долог путь, ах, как долог путь. Надо прожить всю жизнь и еще чуть-чуть. Пусть возвращаются, хоть мы не стоим их порой, из нашей памяти по-глупому ушедших и не вернувшихся домой. Спасибо. Песня называется «Зимняя ночь». Песня о Достоевском, то есть о Ленинграде Достоевского. Вот когда выдается свободное время зимой, его очень мало. Если когда-нибудь будете зимой в Ленинграде, приезжайте обязательно. Походите в какую-нибудь тихую ночь по Октябрьскому району, вот по Фонтанке, по Мойке, по тем местам, которые, так сказать, связаны с именем Достоевского. И вот эту картину я и хотел передать. Песня, которая называется «Зимняя ночь». Ей-богу, грех в такую ночь не выйти на свидание городу и снегу. На улице шуршащие от бега обветренных машин. Увидеть отражение души в колодце черного двора и вспомнить про вчера, уснувшая в заснеженной тиши. Как белые ночные мотыльки летают возле фонарей снежинки, пылинки вечности по имени зима. И белыми громадами дома нависли над безлюдьем тротуаров, зияя трещинами арок. По городу идет зима. О, сколь прекрасно это полотно, природой сотканное за ночь. Какая щедрость в каждом из мазков, сугробами скамейки над рекой, едва подернутый туманом, нахохлившись, ворона на снегу чернеет, не отбилась бы от стаи, как часто ночью город дарит то, как часто ночью город дарит то, что утром мы порой, что утром мы порой, что утром мы порой не замечаем, что утром мы порой, что утром мы порой, что утром мы порой не замечаем. Она немножко необычная. Я встретился в клубе «Восток», у нас с Дольским как-то мы встретились, и он мне говорит, вот у меня есть такой куплетик, четверостишие вернее, «Марк Шнейдер был Марк Шнейдер, тогда была зима, и Сима в эту зиму пришла к нему сама». Я, говорит, ничего не могу дальше сделать, а вот у тебя вот такие песни, говорит, получаются. Вот, посмотри. Ну, я ему докончил эту песню, так получилась песня про Симу. «Марк Шнейдер был Марк Шнейдер, тогда была зима, и Сима в эту зиму пришла к нему сама. На Симе было платье, лиловый креп-жоржет, и взят взаймы у Кати в полосочку жакет. Она была героем всей шахты и в окрест, и звал ее с собою пред ВЦСПС. Ей руки целовали всегда директора, и в честь нее давали рекорды на гора. И звали Симу замуж профессор и артист, с московского «Динамо» известный футболист. Но надо ж так случиться, что довелось зимой в Марк Шнейдера влюбиться всем сердцем и душой. «Люблю», — сказала Сима, «и я», — сказал Горняк. А дальше пантомима, ее не спеть никак. Марк Шнейдер был Марк Шнейдер, тогда была зима, и Сима в эту зиму пришла к нему сама. Большое. Но я думаю, что с полным правом мы отнесем эти аплодисменты и Дольскому, потому что первые четверостишие переплюнуть было трудно. Песня, посвященная нашим родителям, многим из нас, наверное, потому что это уже и мы уже тоже родители, поэтому нам это тоже уже где-то близко. Мы часто вспоминаем дни далекие, когда катались удачи на запятках, не знали слова «нет», хотели слышать только «да», и верили гаданию на святки. Мы часто вспоминаем наши старые дворы, а во дворах дрова скороговоркой, как были коммуналки к нам ревнивы и добры, когда мы занимались их уборкой. Неужели это было? Неужели это было? Неужели это было? Столько лет минуло, с дней тех юных голову припорошило, голову припорошило. Неужели это было так давно? Мы часто вспоминаем наших мам веселый смех, и боль потерь, и первые победы, и в трубке телефонной сквозь пургу и треск помех родной далекий голос слышишь, слышишь, еду. Менялась наша жизнь вместе с шириною брюк, и плечики опять приходят в моду. И если посмотреть чуть-чуть внимательней вокруг, то, боже мой, как изменилось все за годы. Неужели это было? Неужели это было? Неужели это было? Столько лет минуло, с дней тех юных голову припорошило, голову припорошило. Неужели это было так давно? Мы ищем отражение в суматохе городской, но улицы поют другие песни, и как порой не хочется опять идти домой, а белой ночью над Невой бродить всем вместе. Неужели это было? Неужели это было? Неужели это было? Столько лет минуло, с дней тех юных голову припорошило, голову припорошило. Неужели это было так давно? Спасибо. Коротенькая зарисовка, которая называется «У окна». По небу ангелы летят над самой головой. Я знать хочу, который мой. Летят красиво косяком. Видать, пошли на юг, который мой. Куда ж ты, друг? Что ты машешь мне крылом золотым? Залетал бы лучше в дом, посидим. Если пьешь, налью, а нет, Бог с тобой. Я могу и за двоих по одной. И вот спускается к окну небесный мой слуга, а у него торчат рога. Ты уймись, не каркай, ворон, не трещи, мертвечины под забором не ищи. Не нашел еще я черной лежбищи, не ропщи, не ропщи. Погоди, еще успеешь, выйдет срок. С каждым шагом все труднее пыль дорог. Думал я, что все сумею, да не смог. Занемог, занемог, ворон. Не кружи надо мной, я еще живой пока. Далеко за рекой другая река, да не имеет рука, да не имеет рука, ворон. Не кружи надо мной. Не пугай родни тугим своим крылом. Видишь, аист свил в трубе у нас гнездо. Погоди, я выйду сам к тебе потом. Босиком, босиком выйду в поле, в мать и в мачеху, в траву. И свою лихую долю позову. Жизни синий колоколец оборву. Оборву, оборву, ворон. Не кружи надо мной, я еще живой пока. Далеко за рекой другая река, да не имеет рука, да не имеет рука, ворон. Не кружи надо мной. Дни, как листья в осень, быстро падали. Разве, ворон, мало тебе падали? Все хотелось убежать, а надо ли? Все рубли, да рубли, дайте в кнопку, что у двери два звонка. Пусть помянут те, кто верен, да закат, да крутой под горку берег, да река, да дорог, перепад, ворон. Не кружи надо мной, я еще живой пока. Далеко за рекой другая река, да не имеет рука, да не имеет рука, ворон, не кружи надо мной. Смотрите, женщина идет. Не без Христа. Толпы ухмылки ей в почет. Она пойдет на эшафот, кривя в усмешке едкой рот. В ее лета стюард и та была чиста. Смотрите, женщина идет по мостовой. Дитя порока, дочь добра. Вчера глупа, сейчас мудра, ее не встретишь так с утра. Смотрите, женщина идет по мостовой. Мир так высоко, день так высоко, мир под каблуком раскалил легким ветерком. Пожалеть о том, стоит ли, свет достать было так легко, стало далеко. Жить бы не тужить, королевой быть властвовать, только не забыть, как вели кормить сказками, только не простить, как могла любить. Смотрите, женщина идет, она пьяна. Она пьяна не от вина, а потому что не одна, и ей знакома тишина. когда кругом царит Содом и тихо в нем. День так высоко, мир под каблуком раскалил легким ветерком. Пожалеть о том, стоит ли свет достать рукой, было так легко, стало далеко. Жить бы не тужить, королевой быть властвовать, только не забыть, как вели кормить сказками, только не простить, как могла любить. Смотрите, женщина идет не без Христа. Толпы ухмылки ей в почет, она пойдет на эшафот, кривя в усмешке едкой рот. В ее лета Стюарт и та была чиста, была чиста Стюарт и та. В ее лета была чиста Стюарт и та. Это не значит, что на них нельзя написать профессиональную музыку, но она все-таки подразумевает под собой прежде всего текстовое содержание. Вот, то есть вот та бардовская песня, но вот мелодический бардизм, это опять же мой термин, это Никитина, допустим, это мелодический бардизм все-таки. 27 гармоний, но все-таки это бардовская музыка. А на рояле я пишу песни, которые исполняются на эстраде, на профессиональной эстраде, либо, так сказать, в нашем коллективе, либо исполнителями, другими ансамблями, солистами и так далее. То есть тут я пишу ту музыку, которую я называю рок-музыка, эстрадная музыка, популярная музыка и так далее. Хотя, в общем, я стараюсь это делать вкупе, естественно, с текстом каким-то, то есть со смысловой нагрузкой, соответственно. Вот сейчас я вам хочу показать. Первая песня – это песня «Объявление на столбе». Вторая – на стихи Пастернака, «Рояль дрожащий». И третья – это музыкальная композиция, которая называется «Иоланта», и написана она на стихи Андрея Богословского. Дорога так длинна, а где друзья, я только не был. Так неужели мне помочь нельзя? Я комнату сниму под самым небом, чтоб лучше слышать музыку дождя. Я комнату сниму под самым небом, чтоб лучше слышать музыку дождя. Не важно, что и где, мне только цену назовите. Я верю, что окупятся долги. Мне столько мыслей даст моя обитель, и всяк вернется на своя круги. Мне столько мыслей даст моя обитель, и всяк вернется на своя круги. И будет место, где нам с этой песней обвенчаться, которая меня за все простит. Ей не придется в комнату стучаться, она на крыльях с губ моих слетит. Дорога так длинна, а где друзья, я только не был. Так неужели мне помочь нельзя? Я комнату сниму под самым небом, чтоб лучше слышать музыку дождя. Thank you. Рояль дрожащий пену с губ оближет, тебя сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, вскричу я, нет, при музыке, но можно ли быть ближе? Ты скажешь, милый, нет, вскричу я, нет, чем в полутьме аккорды, как дневник, меча в камин комплектами погодно. О, понимание дивное, кивни, кивни, изумишься ты свободно. О, понимание дивное, кивни, кивни, изумишься ты свободно. Я не держу, иди благотвори, ступай к другим, уже написан Вертер. А наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, как жилы растворить. А в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить. Рояль дрожащий пену с губ оближет. Декабристов. Я проснулся вчера не в квартире пустой. Сладкий сон оказался недлинным. Зимний ветер свистел за сырою стеной Алексеевского равелина. Гулким эхом шаги караульных в ночи за унывную песню мне пели, и дрожал огонек одинокой свечи на распахнутых крыльях шинелей. Метелью белою сапогами по морде нам, что же ты сделала со всеми нами, родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы. Родина, родина, родина, родина. И уткнувшись в прославленный Невский гранит, лбом горячим закашлялся криком, сколько наших крестов по России стоит. Ну а сколько могил позабытых. Метелью белою сапогами по морде нам, что же ты сделала со всеми нами, родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы. Родина, родина, родина, родина. Барабанная дробь и солдаты мои на плацу зазвенели штыками. Захлебнувшись в петле, оборвался мотив, и осталась лишь вечная память. Метелью белою сапогами по морде нам, что же ты сделала со всеми нами, родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы. Родина, родина, родина, родина. Ах, не вините меня в том, что опоздала чуть-чуть. Гроздья рябины под окном мне не дают никак уснуть. Гроздья рябины под окном мне не дают никак уснуть. Как часто от себя бежим и долго маемся за занавесочкой лжи, что ж не раскаиваемся за занавесочкой лжи, что ж не раскаиваемся, что ж не поверим, не простим, не подадим руки. Может быть, все от глупости, но ведь не все мы дураки. Может быть, все от глупости, но ведь не все мы дураки. Гляньте, за птичками в раю вечная очередь. И я покорнейше стою вместе со всеми прочими. И я покорнейше стою вместе со всеми прочими. Ну и вот это посвящение Гуджаве написано было очень давно, а сейчас я написал второе посвящение Гуджаве. Тоже, то есть, почему я назвал это посвящением Гуджаве? Во-первых, потому что я его очень люблю и считаю, что посвящать можно и при жизни тоже людям песни. Второе посвящение Гуджаве я написал просто в его стиле, в его, так сказать, в его духе, что ли. То есть я писал от себя, конечно, я ему не подражал, но стиль его, это поэтому так и написано посвящение. И вот вторая песня тоже. Можно назвать ее посвящение Гуджаве номер два. Храни нас, Бог, от лести и коварства, от зависти нас, Боже, сохрани. И если другой вдруг помазан тобою на царство, от утешения, Боже, нас сохрани. И если другой вдруг помазан тобою на царство, от утешения, Боже, нас сохрани. Храни нас, Бог, от верности неверным, как нам порой недороги они. И если случилось, что друг оказался сиреной, то от прощения, Боже, нас сохрани. И если случилось, что друг оказался сиреной, то от прощения, Боже, нас сохрани. Храни нас, Бог, от всяческих соблазнов, и уж, конечно, от самих себя. Ты только подумай, как много людей во мне разных. Ты сохрани их, мой Боже, прошу тебя. Ты только подумай, как много людей во мне разных. Ты сохрани их, мой Боже, прошу тебя. К песен о войне. Каждый пишущий человек, в общем, имеет у себя какой-то материал по этой, если можно так выразиться, теме. Почему? Потому что я считаю, что мы, даже те, кто не видели войны, которые не родились в этот период, а тем более те, которые все это видели и помнят, Мы все равно ее прожили. Я считаю, что мы воевали вместе с теми людьми. Каким образом? В книжках, в театрах, в кинотеатрах. Все это нами, в общем, пережито. Мы бросались вместе с героями под танки. Ну, я без высоких слов говорю, но это, в общем, где-то так. И вот первая песня о войне, она написана, когда я работал врачом, у меня был больной. Гудит, заводится микрофон. Когда я был врачом, у меня был больной, который получил контузию во время войны, и после этого в течение вот всего оставшегося времени он каждую ночь просыпался, потому что ему снилась война, разрывы, бомбы и все прочее. Он просыпался, и поэтому, кроме того, что у него, естественно, появились какие-то психические отклонения, он еще, соответственно, стал просто соматически больным вследствие постоянных таких вот вещей с ним происходящих. И долго я хотел написать песню, ничего не получалось, а потом получилась вот такая песня. Я часто просыпаюсь в тишине от свиста пуль и визга бомб фугасных. Мне кажется, я снова на войне, и кто кого, пока еще не ясно. Прижат к земле и ждет команды взвод, вернее то, что от него осталось. Назад нельзя, и мы пойдем вперед. Назад нельзя, и мы пойдем вперед. И все, что было, повторим сначала. Истошно воют в небе мессера, пытаясь сквозь зайти четверки илов. И 30 лет в ночи, крича «Ура!», мой голос рвется в грохоте разрывов. И очередью полоснуть окоп, зажав в зубах нательный медный крестик. Мы прыгаем на головы врагов, мы прыгаем на головы врагов, на шее этих белокурых бестий. Прости, родная речь, мне мой язык сейчас не до изящности словесной. В дубовый крест плюю с зубами крик моих детей и мату в горле тесно. Две пули в грудь, и я уже убит. Огонь в глазах, о Господи, как больно. Явитесь же все те, кто нас простит. Явитесь же все те, кто нас простит. Все те, кто с нашей смертью обездолен. Я часто просыпаюсь в тишине. Я сразу хочу, сразу тут, ну, это все понятно, я это прекрасно понимаю. Тут в каждом зале, когда я пою песни вот в таком характере, значит, тут скептические улыбки, это естественно, я это прекрасно понимаю. Значит, я сразу хочу объяснить, вот все песни, которые были, будут, или вот как эта песня, написаны они, естественно, в стиле Высоцкого, как говорят. Вот товарищ вышел, подражает. Я хочу сразу сказать, что можно написать симфонию, понимаете, на эти слова. Можно, можно взять, сесть за рояль, написать симфонию. Но я считаю, что такие песни нужно петь так. Ну, есть такой, раз уж так получилось. Значит, я не оправдываюсь, я просто разъясняю вам, чтобы потом ко мне не было записок вот там, что, мол, зачем вы там подражаете. Я ему не подражаю. Вторая песня, которая прозвучит, называется «Звездопад». Над головой звездопад, поторопись, загадай, скорей, скорей, скорей. А звезды летят и летят, коснутся тебя, и в рай быстрей. Рядом упала звезда, рядом упал твой брат, твой брат, твой брат, твой брат. Он загадал навсегда, но что скажи, молчишь, солдат. Времени мало дано, звездный сегодня закат, закат, закат, закат. Падает, стало темно, темно под связкой своих гранат. Еще одна песня, которая называется «Песня перед последним актом», посвящена она Акаемову Александру Ивановичу. Это был заслуженный деятель РСФСР, заслуженный деятель культуры. Он во время войны попал в белорусский лагерь смерти в Кричевске. Он был первым исполнителем многих песен, «Орленка», например. Попал в лагерь смерти в Кричевске и там погиб. Его расстреляли, и он перед своей могилой запел песню «Орленок». Эта песня тоже мне очень дорога, и это был первый диплом всесоюзный, конкурсный, который мне привез Волков Китаев из Киева в 1976 году. Поэтому эту песню я вам спою с особым удовольствием. Черный дым вместо ярких огней на сцене. Шаг вперед, плац склонил пред тобой колени. Лагерный номер 14005. В зале тихо, и пора начинать. Вам на выход больше нечего ждать. Акт последний, и погаснет софит. А как ярко горит! На лице грим запекся кровавой маской. Третий акт, очень много в нем красной краски. Красное небо и красные руки солдат. Режиссеры — это литерный ряд. Из актеров на них искры летят. И сегодня миллионный концерт, а свободных мест нет. Он готовился к роли этой одну зиму и два долгих лета, и сыграл ее, как мечтал, как мечтал. До ми соль на подмостках смеялась скерцо. До ми соль, а в зале полыхало сердце жарким огнем, зажигая галерки сердца и стирая страх рукою с лица. Уходили, не дождавшись конца, театралы, сжав в руке пистолет, а вдогонку им нет. Он готовился к роли этой одну зиму и два долгих лета, и сыграл ее, как мечтал, как мечтал. Черный дым вместо ярких огней на сцене. Черный дым вместо ярких огней на сцене. Не стреляйте в белых лебедей, душ людских печальную обитель. Лебединый пух благословите, беззащитный в нежности своей. Не стреляйте, что вам от того, разве пара крыльев да подушка? Стон под головой, то плачут души по озерам с голубой водой. Плачут, потому что не успеть разгадать коварство человечье. Напомин души не ставят свечи лебедям, решившим умереть. С гордой шеи вниз струится кровь, алая, как утренние зори. Отлетела песня за озерья, отлетели жизнь и любовь. Тучи ниже, ветер злей и злей, рвется и летит, о Боже, правый. Что вам от того одни забавы? Не стреляйте в белых-белых, в белых лебедей. Не стреляйте в белых-белых, в белых лебедей. Плачут, потому что не успеть разгадать коварство человечье. Напомин души не ставят свечи лебедям, решившим умереть. День такой хороший, из дорожки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившаяся к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Извозчик, два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься. Погоди, извозчик, как я устал, ну когда же ты за мной вернешься? Фаэтон открытый, цокают копыта, закружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. Извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом не подойти на выстрел. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Какая разница в том, что со мною было, и где меня три дня, как облачко, носило. Я так люблю, когда меня не ждут, да я гулял и спать ложился очень поздно. Зато я в небе сосчитал почти все звезды. Я и сейчас зашел на 5 минут, душою там, а телом тут, умница. Ах, мама, что она за умница, не брони. Она меня домой гнала, и я пошел бы, да забыл название улицы, где сына своего ты родила. Какая разница в том, что со мною было, где мне проказница моя постель стелила. Что за девчонка эта теплая весна? Мы целовались с ней с утра и до заката. Вокруг цвела сирень и густо пахло мятой. В садах, где южная стрекочет тишина, черешня спелая вкусна, умница. Ах, мама, что она за умница, не брони. Она меня домой гнала, и я пошел бы, да забыл название улицы, где сына своего ты родила. Ярмарка. Позабуду, позабуду грусть, печаль, тоску, и поеду я на ярмарку, на веселую, да полную чудес поскочу. Через горы, через лес, на веселую, на ярмарку чудес. Трубачи, носы орехами, скрипачи давно уехали, дуют в щеки, веселят толпу люд честной, разодетый в прах и пух, у пустых лотков гоняет мух. Ай да фокусник, а ловко как! Он полтину превратил в пятак. Проворонил, не ругайся, не взыщи, ты теперь свой полтинник не ищи. Был, да нет его, ищи, свищи. А на площади, да как смешны, в силаче играют клоуны. А народу все хмелей, да хохочи, веруют, что и вправду силачи, что они и вправду силачи. Позабуду грусть, печаль, тоску, да поеду я на ярмарку, на веселую да полную чудес поскочу. Через горы, через лес, на веселую, на ярмарку чудес, на веселую, на ярмарку чудес. Мы все поймем, да что там говорить, но как нам быть? Но как нам быть, кого любить теперь, кого теперь любить? Мы все поймем, не надо лишних фраз, поймите нас, и ради Бога не прищуривайте глаз. Поймите нас, поймите лучше нас, и ради Бога не прищуривайте глаз. Мы все повязаны одним узлом, да что нам в том, когда мы ходим с черной лестницы в свой дом. Да что нам в том, да что нам, братцы, в том, когда мы ходим с черной лестницы в свой дом. Я вспомнил, сейчас могу, наверное, опять что-нибудь случится, я вам... Я жду тебя в свой час ночной, в медовом свете слабой лампы. Иоланта, Иоланта, Иоланта, Иоланта. Когда лепечущие дни свивались сотнями под тысячами крыш, когда все нервы вон в немую высь, где тишь, запутавшись в лианах проводов, рванулась вниз в колодези дворов, и дни листались, как страницы фолиантов. Иоланта, Иоланта, я думал о тебе. Я думал в этот час, когда мои глаза твои встречали, когда все взгляды бились и кричали. Для этого их было мало глаз, их было мало рук, разверзнутых над пропастью, урчащей механизмами, ветрами переполненной, ветрами переполненной, где 100 домов над улицей нависли, как гиганты. Иоланта, Иоланта, Иоланта. Не о глазах. И я думал в этот час, слышишь или нет, сквозь все преграды мира пронесу тебя, как свет, проносят звезды сквозь миллионы лет, и чьи-то слезы прольются в пыль проселочной дороги мир. Мир слишком тесен, и он в плену вещей, в плену событий, праздников, речей, в плену ночей, отравленных тоской. Спаси меня от этого, укрой. Веди туда, где прошлое забыв, я буду снова счастлив, полюбив. Девичьи косы, челочку и банты, Иоланта, Иоланта, Иоланта, Иоланта. Мне уготована судьба быть где-то между встречей и разлукой, встречей и разлукой. Тому не я судья, но я молю тебя, приди, приди, ведь без тебя я глух, я слеп, я нем, я полон предрассудков. Не суди, меня еще осудят. Боюсь, что суд единственнейший след, который я оставлю на планете. И только ты в последний час на свете. Приди же и взгляни, что принял я за жизнь, как принимал лгунов за хиромантов. О, Иоланта! У подножия гор перегрелся мотор, в холостую по небу бьют лопасти. У подножия гор начался этот спор, взять мотор для измор или лоб спасти. Молод был и горяч, и не знал неудач летчик класса Валерия Чкалова. И, конечно, он знал, что высок перевал, тем почетнее был пьедестал этих скал. Не такие орешки раскалывал, а он сомнений не ведал и верил в звезду, под которой рожден. Мы поймаем победу, он в риск был с пеленок влюблен. Рядом тоже был хват, лет 15 подряд он летал на парад в город Тушино. Полста лет за спиной, а сейчас он второй, а раз так, то обязан послушаться. Надо, если велят, провалилась земля, перегрузки ударили в голову, а он больше не мог, сжалось сердце в комок. Полста лет потолок, полста лет это срок, сердце кремень, но мягче, чем олово. А первый страха не ведал и верил в звезду, под которой рожден. Мы поймаем победу, он в риск был с пеленок влюблен. И взревев от обид, на жокеев забив, на дыбы встал мотор, ну попробуй сбрось. На губах затянул до упора узду, ручкой газа пилот, на капоте кровь. Через горы, как лев, перевал одолев, прыгнул ввысь самолет и пошел на спуск. И был счастлив один, он опять победил. И был счастлив второй, он погиб как герой, перегрузок не выдержав груз. На дороге жизни в пальцы свои дышу, не обморозить бы, снова к тебе спешу. Ладожским озером долго до утра в тьму зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет вправо. Ну не подведи ты теперь один, правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей, там теперь не то, съели сизарей. Там теперь ни смех, ни столичный сброд, по стене на снег падает народ, голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Там теперь ни смех, ни столичный сброд, по стене на снег падает народ, голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля, что-то мне муторно. Близко совсем земля, что ж ты, полуторка? Ты глаза закрой, не смотри, браток, из кабины кровь, да на колесо ала. Их еще несет, а вот сердце все стало. Ты глаза закрой, не смотри, браток, из кабины кровь, да на колесо ала. Их еще несет, а вот сердце все стало. Мне во сне еще летать и летать, оставаясь на земле наяву, значит, будет еще что вспоминать, значит, мало я на свете живу, значит, рано звать нотариуса и могилу под кустом выбирать, значит, нечего гвардейским усам от тоски по тем годам обвисать. 30 лет еще не песня моя, песня будет, потому что есть дым. Не бывает ведь без дыма огня, значит, буду я всегда молодым. Значит, будет еще много друзей, и потерянных я вновь обрету. Значит, верно, есть дела поважней, значит, будем блох ковать на скаку. А пока еще я день ото дня сантиметры прибавляю во сне, значит, нечего на долю пенять. Коль такая доля выпала мне, мне во сне еще летать и летать, оставаясь на земле наяву, значит, будет еще что вспоминать, значит, мало я на свете живу.